для Слова Божия нет уз. 2 Тимофея 2.9. Выслушайте запись по книге, которая рассказывает о захватывающих поездках финских христиан в Советский Союз и страны Восточной Европы. В те годы не могло быть и речи об издании подобной книги. Мы всегда думали, что русские и финские верующие унесут эти общие секреты с собой в могилу. Но большие перемены в Советском Союзе и Восточной Европе сделали возможным описание наших переживаний и опыта. Нас называли библейскими курьерами. Мы шли в открытую Богом дверь и исполняли необыкновенное миссионерское поручение. Среди курьеров были христиане не только из Финляндии, но и из многих других стран. У нас была одна цель – помогать гонимым христианам, которые остро нуждались в Библиях. Мы считали, что оказывать вспоможение святым, чему учит нас Евангелие Господа Иисуса Христа, это для нас огромная привилегия. Весь свой труд и принципы работы мы основывали на Библии. Мы хотели трудиться, хотели исполнять поручение Иисуса Христа, распространять благую весть по всему миру, включая страны, закрытые для евангелизации. Мы понимали, что миссионерский труд – это благодарность Богу за голгофскую жертву. Мы всецело полагались на Господа, зная, что никто не может закрыть двери, если Он сам отворяет их для распространения Евангелия. Библия была для нас настолько драгоценной и важной книгой, что мы хотели подарить ее как можно большему числу христиан и в Советском Союзе, и в Восточной Европе. При перевозке Библии и материальной помощи мы пережили очень много чудес Божьих, за которые хотим смиренно благодарить и славить нашего Небесного Отца. Библии, доставленные за железный занавес, раздавались не только христианам, но и неверующим людям. Это нас радовало и вдохновляло. Библейские курьеры трудились не из чувства долга. Ими двигало большое желание вложить свою лепту в дело евангелизации. Мы считали своей привилегией быть сотрудниками для Царства Божия, помогая страдающей церкви. Библейские курьеры не были героями с остальными нервами. В основном это были простые христиане с множеством недостатков. Робкие и боязливые люди становились Божьими посланниками. Ощущая свою слабость, мы нуждались в помощи и силе Божьей. Он подготавливал нас к всякому делу. Надеясь на Его милость, мы вновь и вновь ободрялись и отправлялись в путь, чтобы помочь братьям и сестрам по вере. С немалым удивлением нас постоянно спрашивали, зачем мы возим Библии и всячески помогаем незнакомым христианам, живущим в закрытых странах. Данная книга содержит ответы и на эти вопросы. У каждого курьера есть свой рассказ о том, как Бог призвал его и руководил им в его служении гонимой церкви. В этой книге записаны свидетельства многих курьеров. Один из них, например, рассказал следующее. «Мои родители были верующими и воспитывали 6 детей. У нас была ферма с большой конюшней, которую отец сделал складом. Никто из детей не знал, что хранится на том складе, так как отец всегда закрывал дверь на ключ. Однажды я увидел, что склад не заперт. Сгорая от любопытства, я осторожно притиснулся в открытую дверь и был сильно удивлен тем, что увидел. Помещение конюшни было до потолка заполнено ящиками с Библиями. Пройдя вглубь, я увидел папу. Он стоял на коленях между ящиками и молился. Я быстро вышел на улицу, поняв, что папа участвует в такой работе, которую невозможно совершать без молитвы. Позже я узнал, что на складе было около 100 тонн христианской литературы. Вся она ожидала отправки в Советский Союз. Мне было 14 лет, когда папа первый раз взял меня с собой в поездку. В Ленинграде я встретился с молодыми христианами, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. С того времени я с большим желанием начал участвовать в распространении Библии. Когда я стал взрослым, Бог дал мне возможность полностью отдаться этой работе и продолжать ее до настоящего времени. Мы никогда не обходились без молитвы, на коленях просили Бога благословить поездку и на коленях благодарили Его, когда возвращались домой. Библейские курьеры находились под руководством и защитой Бога. Он никогда не оставлял нас, даже когда не все шло так, как было запланировано, когда случались неприятности. Риск, на который шли библейские курьеры, был незначительным по сравнению с теми опасностями, которые грозили русским христианам. Полагаясь на Божью милость, они мужественно принимали Библии и развозили их по церквам. За такую деятельность в случае обнаружения можно было подвергнуться тюремному заключению. В августе 2011 года меня пригласили в Курск на юбилейное общение, посвященное 50-летию Братства Совета Церквей. На этом празднике присутствовало около 10 тысяч человек. Меня попросили сказать приветственное слово от имени финских библейских курьеров. Когда я после выступления вернулся на свое место, сидевшая рядом сестра прошептала мне: «Я 8 лет находилась в тюрьме за распространение Слова Божьего». Она произнесла эти слова не с горечью, ее лицо сияло радостью. Русские верующие считали за честь страдания за имя Иисуса Христа. Эта книга впервые была издана в Финляндии летом 1995 года. Осенью того же года вышло второе издание. В 2002 году было опубликовано третье издание, несколько дополненное. Книга предназначалась молодым христианам. Ее целью было зародить и укрепить миссионерское рвение в юных сердцах. В конце 2003 года книгу напечатали в Германии на немецком языке. Благодарю Бога за то, что совершенно секретно появилась теперь и на русском языке. В то время, когда вышло в свет первое издание данной книги, в России перестал господствовать атеизм. Церкви получили свободу проповедовать Евангелие. Если бы эта книга писалась сегодня, то ударения на некоторые моменты были бы другими. Считая, что книга является одновременно и историческим описанием миссионерской работы в СССР, я не стал исправлять ее содержание для русского перевода, хотя после первого издания прошло уже довольно много времени. Я усердно молюсь Богу о том, чтобы эта книга убедила читателей в существовании Бога, который любит всех людей. Он хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину. Сам Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Он дает нам жизнь с избытком. Он хочет простить нам все грехи и дать возможность начать новую жизнь со Спасителем. Августин писал: «Бог создал человека для общения с собой, и человеческая душа не успокоится до тех пор, пока не обретет мир с Богом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Пентихайнеля, ноябрь 2011 года.